Это не единственная тема заключенной. В ее словах тот острый бред, который передает наши чувства тех лет. Героиня в ночной рубашке – одна из многих женщин, просыпавшихся ночью в холодном поту и не веривших тому, что с ними произошло. Это Ахматова, которой приснился до ужаса реальный сон. В широком коридоре пунинской квартиры, где стоял обеденный стол и в самом конце за занавеской кровать, там случалось ночевать Леве и мне с Мандельштамом, слышны солдатские шаги. Ахматова выскакивает в коридор. Пришли за Гумилевым. Она знает, что Николай Степанович прячется у нее в комнате. Последняя дверь по коридору. Если идти от парадной двери, то налево, как и другие двери. За занавеской спит Лева. Она бросается за занавеску, выводит Леву и отдает его солдатам. Вот Гумилев. Только женщина, которую мучил такой сон, могла написать пролог. Постановление. Пролог был написан задолго до постановления об Ахматовой и Зощенко. В постановлении упоминался еще Хазин, но к моему брату никакого отношения он не имеет. Случайный однофамилец. Многие из считавших, вернее, слышавших пролог, ахали, что Ахматова все предвидела и предсказала. Заседания, речи, газетные статьи, выступления писателей, вузовские школьные собрания в годовщины постановления, когда служились не черные, а серовато-лапотные мессы с плевками в лица двух подсудимых и плевком в сторону потерянной могилы третьего. «Что они выдумали, что я старица-пророчица?» – удивлялась Ахматова. «Только так и было. Ничего другого не было». Она вспоминала статьи Лилевича, разговоры и высказывания с кафедры и в печати раповцев, лефовцев и всех на свете, кто заживо хоронил и ее, и Мандельштама. Да еще вбивал осиновый кол в спину, чтобы уничтоженный ненароком не выскочил. Ведь всякому хочется хоть тенью погулять по запретной земле. Память Ахматовой зарегистрировала всю многолетнюю анафему, и она приняла постановление, как и следовало, то есть без всяких эмоций, но с естественным страхом последствий. Она боялась за близких, да и за себя. Невозможно избавиться от дрожи, когда вплотную подступает тупая мертвая сила, чтобы вытащить тебя из постели и увлечь в небытие. Бедный Зощенко оказался совершенно неподготовленным к удару. Это сказалось в разговоре с оксфордскими студентами, которые приехали, чтобы попытаться помочь жертвам. Говорят, их снарядил Берлин, оксфордский гость из будущего, побывавший у Ахматовой незадолго до всей драмы. Поняли ли оксфордцы, под какой удар они поставили Зощенко? На него обрушилась вторая волна травли, и он уж больше никогда не поднял головы. Чистый и прекрасный человек, он искал связи с эпохой, верил широковещательным программам, сулившим всеобщее счастье. Считал, что когда-нибудь все войдет в норму, так как проявление жестокости и дикости – лишь случайность, рябь на воде, а не сущность, как его учили на политзанятиях. Но о жестокости там, разумеется, не говорили, а только про рябь. Многие не увидели перехода от народной революции, жестокой и дикой, к плановой работе машины. Склонные оправдывать первую фазу, перенесли свое отношение на вторую. Таков был и Зощенко, один из прапорщиков революции,